Концовка. Первый день в клинике после возвращения из Чиангмая выдался для Рози долгим. Она и Поппи, они предприняли попытку вернуть это имя, заявление о надежде, декларацию намерений. Приехали накануне поздним вечером, а на следующий день Рози освободилась еще позже обычного. Женщина, беременная близнецами, первого родила быстро, а второго рожала долго и трудно. Только после часа ночи Рози села на велосипед и проверила телефон. 15 пропущенных звонков от Пена. 15. И 7 СМС, по 2 слова каждое. Все одинаковые. «Позвони домой». Она сделала это сразу же. Звонок не прошел. Она подняла руку и стала тыкать телефоном во все стороны. Нет сотовой связи. Хотя Рози сомневалась, что ярко-голубой пластиковый стол, который использовался в клинике в приемном отделении, ее выдержит, она все же попыталась на него влезть. Столик скрипел, шатался, держался, но квадратиков на телефоне не прибавилось. И вообще, правда ли, что можно поймать связь, если подняться повыше? Или это какая-то отчаянная урбанистическая легенда? Она успела забраться на первую ветку дерева, акация, кажется, рядом с центром амбулаторной помощи, прежде чем страх перед возможными его обитателями и понимание, насколько безумными кажутся со стороны ее действия, перевесили сомнительную возможность улучшения сигнала таким высотно-древесным способом. Она подумала, в пансионе наверняка есть Wi-Fi. Она подумала, он наверняка позвонит Клоду, Поппи, и та узнает, что происходит. Но когда через 7 минут Рози, едва дыша, с коленями ободранными в результате неудачного спуска с дерева, с гудящими мышцами ног от того, что давила на педали вдвое сильнее, чем обычно, подъехала к пансиону, Wi-Fi не было, а Поппи крепко спала. Поначалу Рози испытала облегчение. Если бы новости были плохими, Поппи дождалась бы ее, чтобы рассказать. Если бы все было плохо, Поппи не смогла бы уснуть. А потом облегчение исчезло, как не бывало. Потому что если все было не просто плохо, а очень плохо, Пен не стал бы звонить ребенку. Он дождался бы разговора с Рози. Это была долгая ночь. Первая мысль Рози после того, как она промыла и обработала колени, пару сотен раз проверила Wi-Fi и, наконец, сдавшись, забралась в постель, была о Кармелла, которая после 60 с гаком лет, в течение которых смолила по пачке в день, вероятно, все же доигралась. Но Рози просто пока не была к этому готова. «Пожалуйста», — взмолилась она Будде, — «темноте, джунглям, любым силам мира сего». «Я не готова. Я не могу потерять мать. Она единственная из кровной семьи, кто у меня остался». А потом подумала о той семье, которую оставила сама. У нее не было причин полагать, что с сыновьями точно все в порядке. Юность защищает не от всего, даже в Соединенных Штатах Америки. Угрожающий кашель, который начинался так быстро и звучал так зловеще, что мог предвещать лишь нечто роковое. Смертельный бугорок, скрывавший под собой нечто ужасное. Катастрофическая аллергия, которой никто не предвидел. Возмездие за все сэндвичи с арахисовым маслом, которые она давала детям в школу в Висконсине. Или несчастный случай — автомобильный, велосипедный, на скейтборде, на лестнице, от чужого кулака. Вариациям не было числа. И ни одна из них не была исключительно плодом воображения. Или они могли вляпаться во что не следовало. Она виновата, что уехала за полмира от них. Наркотики, алкоголь, оружие, азартные игры. Они были подростками, а следовательно, безголовыми дураками. Она знала это всей душой. Или еще один мужчина в ее жизни. Она не сможет жить без Пена. Да, вот так вот просто и ужасно. Рози провела бессонную ночь со своей умершей матерью, своими больными, истекающими кровью, слабоумно-отважными, аллергичными сыновьями, с любовью всей своей жизни, отданной на откуп злокачественным монстрам. Она думала, не могла не думать о Джейн Доу, которая была еще совсем ребенком, когда умерла у нее на руках, окровавленная, избитая и сломленная, застреленная, опозоренная и безвременно погибшая. «Невозможно не быть тем, кто ты есть, верно?» «Невозможно не быть тем, кто ты есть, и иногда это тебя убивает». Она думала, не могла не думать о Нике Калькутте и о том неопровержимом факте, что как бы быстро, далеко и стремительно ты ни бежал, невозможно уклоняться от насилия вечно. Иногда удается, а иногда нет. Она пыталась думать о Нике как о доказательстве того, что часто, обычно, ты проходишь через испытания и одерживаешь победу. Но это был случай опасного сближения, и всей своей бессонной оцепенелой душой она это знала. Рози пыталась думать о Джейн Доу как об остаточном явлении давно миновавших времени, места и страха, но на деле Джейн была примером пресловутого «кабы не милость Божия», и это она тоже знала. Когда, наконец, встало солнце, Рози покинула спящую Поппи в блаженном неведении и заставила Кей отвезти ее в город к работающему телефону. Она уже едва дышала. Могла делать вдохи объемом не больше наперстка, поверхностные, как пыль, призрачные, как шепот. В Сиэтле перевалило за полдень. Пен, который пытался выжать из себя еще пару параграфов, пока дети не вернулись из школы, ответил на звонок чуть более томно и рассеянно, чем, по мнению Рози, требовала ситуация. «Пен! Надорвана, разбита, отчаянно!» «Рози?» С радостью от того, что слышит ее голос. «Что случилось?» «Случилось? Все в порядке?» «Все прекрасно. Лучше, чем прекрасно. У меня есть новости». «Иисусе, Пен, ты напугал меня до усрачки!» «Как?» «Ты звонил 15 раз, прислал 7 сообщений, 7 СМС и никакой информации. Я думала, с тобой что-то случилось. Я думала, что-то случилось с мамой или мальчиками. Я думала об ужасных, чудовищных вещах». «Я послал только одно СМС». «Я получила 7. Иногда, когда связь прерывается, сообщения пересылают снова и снова, пока...» «Я дышать не могу». «Делай глубокие вдохи». «Как я могу делать глубокие вдохи, если я не могу дышать?» «Вызови врача». «Я сама врач». «Вызови другого врача». «Я не в клинике. Мне пришлось приехать в город. Сейчас 6 утра. Я в платном таксофоне у магазина. Возможно, там есть кто-то с опытом торговли жевательной резинкой, но это максимум того, что я смогу найти». «Рози, у меня есть новости». Она помолчала, делая глубокие вдохи, как и было сказано, чтобы прочувствовать этот момент до того, как узнает, о чем речь. Ведь что бы это ни было, все хорошо. С матерью, с сыновьями, с Пеном. Клод Поппи спит в пансионе. У нее тоже все хорошо, так что ничего такого страшного случиться не может. Поппи потребуется восстановление, починка и вычисления. Жизнь всегда требует починки и вычислений. Но это было тем, что Рози могла делать. Тогда как запретить рак, наложить вето на автомобильные аварии, убедить мальчиков-подростков в том, что они не бессмертны, или вернуться назад во времени, чтобы предотвратить глупости и гадости, не могла. Они должны были увидеть невидимые тропинки и проложить себе путь сквозь джунгли. Должны находить, потребовать, создавать другие туалеты, другие коробки. Срединные пути, срединные способы быть. Это нелегко. Но легко и мирно оказались противоположностями. И выбор между ними был простым. «Я продал книгу». Пену показалось, что слова вылетели из его рта, точно пузырь в комиксе. И как раз в тот момент, когда Рози, наконец, восстановила дыхание, его снова перехватило. «О, Пен, любовь моя! Ты можешь в это поверить?» «Нет, в смысле да. В смысле, как?» «Ты еще сомневаешься? Как?» Она буквально видела его. Пена в джинсах, футболке, босоногого, с блокнотом в одной руке, с карандашом в другой, от радости парящего в космосе где-то выше Луны. Ей было так жаль. Больше, чем жаль Ральфа, что она не там. Так хотелось видеть ее, разделить ее эту радость. «Я гениальный писатель, вот как. Я рок-звезда в прозе. Я романист, которого скоро опубликуют». «Мне следовало почаще уезжать», — хихикнула она. «Такие достижения. Я и не представляла, что Чаэр так близок к завершению». «Не Чаэр. Сказка. Приключения Грюмвальда и принцессы Стефани. Следующей осенью, Рози, спрашивайте в ближайшем книжном магазине». «Приключения Грюмвальда и принцессы Стефани? Это детская книжка?» «Нет. В смысле, да. В смысле, типа того. Для нее планируется кросс-маркетинг. Издатели думают, что родители будут читать ее детям. Они думают, что родители сами будут читать. Им нравятся нюансы и метафоры. Они думают, что книга применима к каждому и затрагивает каждого». «Но у нее нет концовки». «Теперь есть». «Есть?» Рози с удивлением поняла, что мгновенно расстроилась. Она присутствовала при зачатии Грюмвальда, следовала за ним через годы приключений и неудач, испытаний и триумфов. Во дворцах и на морском берегу, дома и там. Видела его в трансформациях, больших и малых. Видела все его «я» и любила его больше всех. Я пропустила концовку? Как могла ты пропустить концовку? Изумился Пен. Грюм никак не смог бы закончиться без тебя. У него есть одна из концовок. Не конец, а точка остановки. Не более чем пауза на самом-то деле. Ты знаешь, какая часть истории о Грюмвальде вошла в книжку? 1%. 1% 1%. Большая часть Грюмвальда только твоя. Только крохотная крохотулечка для всех остальных. Грюмвальд и Стефани получили концовку на данный момент. Концовку для остальных. Вот и все. И что там? Что где? Как она заканчивается на данный момент? Тебе придется купить книгу. Я живу с ее автором. Нет, в данный момент не живешь. Приезжай. Я расскажу тебе всю историю. Пару часов спустя 5-летняя девочка, которую привезли с диареей, потерей веса и ужасными судорогами в животе, выблевывала в ведро червя длиной в 30 сантиметров и выглядела весьма довольной собой. Она ни слова не говорила по-английски, но то и дело тыкала пальцем то в себя, то в червя, то опять в себя, и широко улыбалась. Ее мать, которая тоже ни слова не говорила по-английски, делала то же самое, бешено жестикулируя и тыкая пальцем то в дочь, то в червя. Но выражение ее лица было прямо противоположным. Рози не знала языка, на котором та кричала. Зато понимала так же ясно, как ясна вода в лагуне, ужас матери при виде червя, который только что вышел из ее маленькой дочки. Если бы они говорили на одном языке, Рози сочувственно положила бы женщине на плечо руку. Ох уж эти штуки, которые тайно прячутся в наших детях, сидят в засаде, причиняют несказанный вред, жаждут освободиться, тревожат нас без меры. Рози слушала, как Кей выступает посредницей в споре между матерью, которая жаждала оставить этот инцидент в прошлом, и девочкой, которая явно хотела забрать червя домой в качестве питомца. А потом смотрела, как Кей с величайшим достоинством изображала пантомимой, как важно быть в обуви, когда опорожняешь кишечник в кустах, для этого предназначенных. И мыть руки, и продукты, которые прикасались к этому же участку земли. Глаза Рози налились слезами. Как она могла от всего этого отказаться? Та женщина, что накануне вечером родила близнецов, беседовала с монахом. По всей видимости, монахи в здешних горах были чем-то вроде пабов в небольших городках английской провинции. Здесь он был только один и служил всем и во всех качествах. Поскольку рождение второго младенца потребовало так много времени, у близнецов на самом деле получились разные дни рождения. Один родился поздним вечером в пятницу, а другой — в самом начале субботы. Мать была слезлива и слаба, и Рози стояла рядом, утешая ее и монаха заодно, уверяя, что оба младенца здоровы и что их мать, хоть и потеряла много крови, снова встанет на ноги после пары дней диеты из шпината и красного мяса. Однако, насколько она сумела понять со слов Кей, которая вела синхронный перевод в стиле ООН, женщину заботила не это. «Я оставлю себе ребенка, рожденного в пятницу», — рыдая говорила женщина-монаху. «Но субботнего отдаю вам. Субботние дети упрямы, они не слушаются. У меня дома еще трое, я могу взять только одного. У меня могут быть только дети, которые хорошо себя ведут». «Я понимаю», — ласково кивал монах, а потом, к потрясению Рози, добавил. «Этот младенец теперь мой». «Спасибо». Еще пуще зарыдала мать, прижимая его руку к своему лбу. «Спасибо, спасибо!» Монах окунул пучок прутиков в кастрюлю с водой и окропил обоих младенцев и их мать. Он произнес много слов, которые Рози не поняла, из-за которых женщина зарыдала в три ручья и в ответ на которые Кей только кивала. Затем монах сказал матери. «Я благословил этого младенца и побеседовал с ним. Он будет хорошим мальчиком и всегда будет хорошо себя вести. Я хочу спросить, не позаботишься ли ты о нем вместо меня? Я обещаю, что он будет хорошим мальчиком». «Да, о да», — всхлипывала мать. «Спасибо, спасибо. Для меня большая честь позаботиться о нем вместо тебя. Мы примем его в семью как собственного». «Рассеивание страха», — подумала Рози. «Выбор мира и спокойствия вместо битвы». «Я должна ехать домой», — сказала она Кей после того, как монах ушел. «Плохие новости это утро», — забеспокоилась Кей. «Нет, хорошие». «А, причина лучше». «Я должна ехать домой, но скоро вернусь». «Ты переехать в джунгли?» — ухмыльнулась Кей. Вопрос был настолько абсурдным, что можно было представить его как шутку. Однако Рози обдумывала его отнюдь не праздно. Она знала, что причины, по которым ее по ночам мучила бессонница, не всегда можно было разрешить методом сняться с места и бежать. Что переезд из Мэдисона в Сиэтл стал титаническим предприятием. Но при этом он был ничто по сравнению с переездом из Сиэтла в далекий северный Таиланд. Что джунгли, возможно, отличное место для врача, и, вероятно, даже отличное, чтобы писать книги. Но здесь трудно воспитывать детей. Или готовить их к поступлению в колледжи. Или защищать их как от подножек, так и от объятий мира. Она знала, что выходящее из детей часто бывает ужасающим, но именно выходя наружу, а не оставаясь внутри, оно превращалось в счастливую концовку. Дома было много незавершенных дел, и скрываться от них, зарываться поглубже, было негодным решением. Рози знала и другое. Она была здесь нужна. И еще эти люди тоже были ей нужны. Здесь нужно было больше врачей, учителей, умелых рук, творческих идей, интуиции, которая заменяла КТ-сканеры и эхокардиографы. Им было нужно больше учителей и другого рода. И Клод Поппи не иначе как родился педагогом. Рози не могла сказать, кто учился больше, ее ребенок или его ученики. Но она возносила благодарность за очевидный ответ, и тот, и другие вместе. Она представляла, что сыновья могли бы делать здесь. Как Бен мог бы привнести технологию и идеи, Ру составлять компанию и дарить утешение пациентам своим скромным обаянием. Представляла те туннели и траншеи, крыши и бочки для дождевой воды, горшки и портики, которые могли помогать копать, строить, переносить и чинить Ригель с Орионом. Не говоря о больных детях, которые были бы в восторге от шоу «Ригель и Орион». И ей были нужны здешние люди, прежде всего потому, что, зная об их присутствии здесь, она никогда не смогла бы уехать навсегда. А во вторую очередь, потому что они напомнили ей с абсолютной ясностью, которая, кажется, пронизывала все творившееся здесь, что ее место в отделении неотложной помощи. Она не могла переехать сюда, Рози это знала. И не могла остаться, зато могла вернуться. Она не могла работать здесь круглый год, но и ближе к дому были клиники и пациенты, которые в ней нуждались. И Поппи нельзя быть Клодом, нельзя ее прятать. И если они не сумеют полностью спланировать, кем она сможет быть через 2 года, 10 или 20 лет, этого и не нужно. Они могут принимать трудные решения вместе, когда настанет время решать. А пока можно принимать то, что есть сейчас, и что в этом есть хорошего. Могут со вниманием относиться к трудностям каждого, не только к трудностям Поппи, и к той, с которой сталкивались все люди во всем мире, пытаясь понять, кто они есть и что им нужно, и что помогло бы этим таинственным, непознаваемым, чудесным существам в их заботах. Их жизнь, жизнь семьи Рози, была бы сказкой иного рода, где меньше магии и больше неопределенности, меньше когда-то давным-давно и долго и счастливо, зато больше того, что между ними. Срединного пути. А тем временем они должны жить с незнанием, имели возможность жить с незнанием, возможность помогать другим жить с тем, с чем сами должны жить, рассказывать истории, рассеивать страх, позволять быть, при необходимости вносить поправки. Рози пошла проведать девочку с червем, завершая рабочую смену, чтобы потом отправиться домой и начать собираться к отъезду на родину.